без холода в дом заходят валенки. Смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать, выйдет что потом. Огоньки, фонарики, завтра новый день придет. Может, что подарит нам, может, отберется. В наших старых часиках цифр нет и стрелочек. В нашем старом домике только мы с тобой. Платье, штанишки мальчиков и девочек по всей земле разбросаны. Я стою, ты стою. Огоньки, фонарики, завтра новый день придет. Может, что подарит нам, может, отберет. Копеечку, и на ту копеечку нам куплю конфет. Как-то все нескладно, вечно получается, и песенка кончается, и больше слов нет. Ла-ла-ла-ла, огоньки, фонарики, завтра новый день придет, может, что подарит нам, может, отберет.